Монесуа на миг оцепенел. Перед его мысленным взором вставало лицо той, которую 20 с лишним лет назад его отец самоотверженно спас от рук американских солдат. В теперешней Ясуги, импозантной зрелой женщине, принадлежащей к верхушке общества, не было ничего от несчастной девчонки, попавшей в лапы распаленной солдатне. Но если отвлечься от примет времени, изменивших ее лицо, забыть о косметике, ясно видно, это она, та, что убежала без оглядки, предоставив отцу разбираться с американцами. Когда Монесуэ впервые увидел Кёко Ясуги в холле Токио бизнесмен-отеля, какое-то неясное воспоминание шевельнулось в нем, но привычка видеть лицо Ясуги на экране помешала ему осознать это воспоминание. Ах, если бы она не попалась им на пути, отец остался бы жив. Из-за Кёко Монесуэ лишился отца. А она удрала, спасая себя, ничуть не заботясь о том, какая их ждет расплата. Видимо, ей всегда руководило чувство самосохранения. Сработало оно и при встрече с Джонни Хейвардом. Монесуэ охватила ярость. Нет, она не уйдет от него безнаказанно. Неужели ей неведомы простые человеческие чувства? Даже у диких зверей есть инстинкт материнства. Что ж, посмотрим. Монесуэ, словно очнувшись, поднял голову и произнес: «Я хочу испытать Ясуги». «Рассчитываешь на ее совесть?» — повернулся к Монесуэ инспектор Насу. «Я поставлю ее в такое положение, что она не сможет мне сознаться, если в ней осталось хоть что-то человеческое». «Каким образом?» «Воспользуюсь соломенной шляпой». «Как?» «Я точно не знаю, как. Пока ничего определенного в голову не приходит, но я хочу вызвать ее на признание». «Господин инспектор, позвольте мне это сделать». Монесуэ поглядел Насу прямо в глаза. «Ты рассчитываешь на успех?» «Не знаю, я попробую». «Следствие такими методами не ведут. Меня тоже бросила мать, когда я был ребенком. Я ненавижу ее за это. Но в глубине этой ненависти еще живет вера в нее. Точнее, я хочу в нее верить. Кёко Ясуги не должна быть чужда материнским чувствам. Это я и рассчитываю. Она не просто человек, она мать. И поэтому она не может не признаться. Я хочу поговорить с Кёко Ясуги так, как если бы она была моей собственной, бросившей меня матерью». «Господин инспектор, позвольте мне это сделать». «Хорошо». Инспектор Насу кивнул. «Поступай, как находишь нужным». Обеспокоенная сообщением о сыне, Кёко Ясуги сама позвонила в Нью-Йорк. Ей сказали, что травма не тяжелая. Кёхэй получил медицинскую помощь и уже находится на пути в Японию. Однако вскоре последовал звонок из полиции, который буквально потряс супругов Коори. В полиции полагали, что есть все основания считать Кёхэя виновным в наезде на женщину, труп которой обнаружен в горах Окутама. В связи с этим автомобиль Кёхэя был подвергнут тщательному осмотру. Родители поставили в известность также о том, что в Нью-Йорке их сын признался в совершенном преступлении. Кёко хотела немедленно связаться с Кёхэем, но он уже выехал в Японию, и ей не удалось с ним переговорить. Тем временем Кёко попросили в удобное для нее время зайти в следственный отдел участка Кодзимати. Полицейские были предельно вежливы, но в их любезности Кёко ощутила угрозу для себя. Она поняла, что разговор с ней станет чем-то большим, нежели обыкновенный допрос свидетеля. «К сожалению, у меня сегодня мало времени», — сказала она молодому полицейскому с мужественным открытым лицом, который сидел перед ней. Это был тот самый инспектор, который приезжал на телестудию. Кажется, его звали Монесуэ. У стены стоял еще один стул. Его занимал невзрачный на вид полицейский, возрастом, пожалуй, постарше Монесуэ. Он неприязненно глядел на Кёко. Посмотреть на него сбоку — вылитая обезьяна. Он и тогда был вместе с Монесуэ. «Кёхэй вернется в самом скором времени», — добавила она, — «а я ровным счетом ничего не знаю. Скорее всего, это недоразумение, чтобы Кёхэй смог, Ясуги-сан,